существо с другой стороны, ничего не знающее о формах человека, увидит пять пятен, пять темных кружочков, так же, как некоторые люди видели такие кружочки на небе. Вы поинтересуетесь, что общего у всего этого с метафизикой? На самом деле, очень много общего. Как вы знаете, мы живем в трехмерном мире, но наивысшая форма истины может быть воспринята, лишь если мы выйдем за пределы трехмерного мира. Мы должны выбраться за пределы времени и пространства, ведь время относительно. Время — это категория, в основном придуманная человечеством, чтобы подходить к другим им придуманным категориям. Вы скажете, что времени относительно. Хорошо, представьте, что вам нужно пойти к зубному врачу, где вам должны удалить один или несколько зубов. Когда вы страдаете и у вас что-то болит, время кажется вам неподвижным и замершим. Вам кажется, что вы находитесь в кресле у врача целую вечность. А сейчас вы проводите время с человеком, к которому очень привязаны. И время для вас просто летит. Так что время — это просто относительное понятие, оно представляется спешащим вперед или тянущимся, как резина, в зависимости от нашего настроения. Теперь возвратимся к нашим измерениям. Давайте представим, что есть несколько форм людей, которые живут только в двухмерном мире. Это значит, что они живут в мире, где есть только длина и ширина, но нет толщины. Они как тени, они тоньше самого тонкого листа бумаги, но не имея восприятия толщины, они не имеют восприятия пространства, потому что пространство — это то, что находится за небом, а добраться до неба — это значит добраться до третьего измерения. Поэтому космос для них непостижим. Железнодорожный путь подобен миру с одним измерением — длиной. Проводник поезда может определять свою позицию, опираясь на одну точку отсчета. Он может сказать, где он находится, обратившись к известному расположению станции или указателю, или к какой-нибудь другой хорошо известной ему примете. Давайте пойдем дальше и согласимся, что корабль в море подобен человеку в двухмерном мире, его путь не ограничен рельсами, и он может двигаться вперед, в стороны или даже назад, так что он использует длину и ширину. Самолет — создание трехмерного пространства. Он может двигаться вперед-назад, в стороны, вверх и вниз. Это, как вы понимаете, дает нам три измерения. Это теория, на самом деле для нас это просто знание. Измерение объясняет многое из того, что в ином случае может быть воспринято как чудо, телепортацию, например, при которой объект переместился из одной комнаты в другую, причем ни один человек не прилагал для этого никаких усилий. Объект может быть перемещен способом телепортации даже из открытой комнаты в другое место. На самом деле для нас такие явления кажутся загадками, но все может встать на свое место, если мы вспомним о наших двухмерных существах. Если у нас, трехмерных существ, есть множество коробочек без всяких крышек, то двухмерные люди, которые могут находиться в этих коробках, будут полностью ограничены, полностью замкнуты. Потому что, не имея ни малейшего представления о толщине, высоте, они не знают, что над ними нет никакой крыши. И если мы, трехмерные существа, можем проникнуть через открытую крышку и переместить что-нибудь из одной коробки в другую, для двухмерных людей это покажется настоящим чудом, в результате которого объект из одной из открытой комнаты переместился в другую, тоже закрытую. Ведь двухмерные люди не имеют ни малейшего представления о том, что над ними нет крыши. Точно так же и мы, трехмерные люди, не имеем представления о том, как выглядят предметы в четвертом измерении, так что человек из четвертого измерения может попасть в закрытую комнату, ведь комната закрыта только для нас, находящихся в третьем измерении, и передвинуть все, что ему захочется, сквозь все окружающие предметы, сквозь то, что ему, четырехмерному существу, представляется открытым. Объект будет передвинут из трехмерного мира. И мгновений он будет находиться в четырехмерном мире, куда он проникнет сквозь то, что мы предпочитаем называть твердыми стенами. У нас есть что-то вроде иллюстрации этого примера, когда мы думаем о том, как радио и телевизионные волны проникают сквозь твердые стены и все еще способны приводить в действие радиотелеприемники. Время, к которому мы уже обращались, играет очень важную роль в жизни человека, но то, что мы называем временем, отличается от человека к человеку, от животного к животному. Снова напоминаю, что вы думаете об этом в самых различных условиях вашей повседневной жизни. Когда вы опаздываете на встречу, посмотрите, с какой скоростью стрелка вертится на часах. Когда же вы ожидаете кого-нибудь, и он или она, чаще она, заставляет вас ждать. Время, кажется, стоит на месте. Животные имеют свое собственное представление о времени, которое в корне отличается от человеческого. Животные живут другой срок. Насекомые, которые по человеческому времени жрет 24 часа, проживает за это время всю жизнь точно так же, как человек за 70 лет, и при этом насекомое имеет друзей, семью и т.д. Если по жребию длина жизни животного 20 лет, эти 20 лет покажутся ему такими же, как и 70 лет человеку, и с точки зрения мироздания животное за этот срок будет функционировать так же, как и человек за куда более длинный период времени. Заслуживает внимания факт, что все живые существа, насекомые, животные или люди, имеют в течение жизни приблизительно одно и то же количество ударов сердца.